Я оказался очень ловок, сумев жениться на ней. Но он, отец, тоже не промах в амурных делах. Он снова облапил коленку Гвен. Если девчонка чистенькая. И отец улыбнулся ей. Затем совсем уж по-дружески. Он посоветовал ей бросить такую жизнь и выходить замуж. К этому времени у меня мелькнула шальная мысль, что он принимает ее за проститутку. Доехав до места, мы остановились. Он приказал такси ждать. Должен сказать, что мне было непонятно, кто собирался платить за транспорт. У меня денег почти не осталось. Но он вел себя перед Гвен, как и подобает богатому человеку. Выйдя из такси, он посвятил нас в свое серьезное намерение перевести сбережения в другой банк, где президентом некий мистер Маннинг, ирландец, но прекрасный человек. Однако он так до конца и не уяснил для себя, какой из банков надежнее. Внизу, как он и сказал, нас встретил мистер Мейер. Это был респектабельный пожилой мужчина с мягким бледным от постоянного сидения внутри помещения лицом. Увидев отца, он вышел из-за стойки и взял отца за руку, тепло приветствуя его. Отец был клиентом банка с 1932 года, с той поры, когда банк только открылся. Мистер Мейер тоже работал все это время здесь, в той или иной должности. Медленно поднимался по ступенькам служебной лестницы, пока не достиг самого верха. Он напоминал мне Харона. Мейер провел отца по мраморному полу к решетчатым воротам, за которые я и Гвен уже не могли пройти, поскольку не являлись обладателями сейфа. Мистер Мейер почтительно придержал решетку, пока отец проходил внутрь. Пройдя, отец обернулся и посмотрел на нас с Гвен, чтобы удостовериться в том впечатлении, которое на нас произвели почести, ему оказываемые. Мы почтительно ретировались от решетки. Мистер Мейер, знаток душ стариков, кому как не ему и быть им, медленно отвел отца в специальную комнату. Он был еще слаб, но воодушевление и подчеркнутые любезности вдохнули в него новые силы. Маленькая комната для клиентов была самой большой и самой лучшей из имеющихся. Она окутывала тайной, пусть кратковременной, любого, кто туда входил. Теперь я понял, почему посещение банка так много значило для отца. Затем последовала церемониальная передача ключа, вынутого из черного отцовского кошелька, того самого, что он прятал под матрацем в госпитале. Мистер Мейер с поклоном принял ключ и поблагодарил отца за доверие. С ключом в руках он вышел из комнаты, подчеркивая свою неспешность и значимость личного прихода клиента, прошел через громадную железную дверь и свернул в коридор, где, собственно, и стояли сейфы. Когда президент банка исчез из виду, отец встал и выглянул из-за двери, чтобы лично удостовериться, что процесс открытия его сейфа под сводами специального отделения проходит как надо. Удовлетворенный грамотными действиями президента, он возвратился в кресло. Когда мистер Мейер вернулся с плоской металлической коробкой, отец снова сидел, глядя перед собой и неестественно выпрямившись. Мистер Мейер аккуратно поставил ящичек на стол перед отцом, рядом положил блокнот, ручку, цепочка от нее уходила к стойке, стопку бумаги и маленькие ножницы. Затем он подвинул настольную лампу чуть поближе к отцу, и спросил, все ли в порядке. Мой старик, даже не шевельнувшись, со спиной прямой, как доска, лишь кивнул. Мистер Мейер, пятясь, вышел и закрыл дверь. Отец скрылся из вида. «Он наш клиент с 32-го года», — сообщил Мейер. «А что он хранит здесь?» — спросил я. «О, нам это знать не положено». Мы с Гвен постояли молча. «Будем глядеть правде в глаза?» — спросила она. Я промолчал. «Только так мы можем быть вместе». Я молчал. «Невозможно от одного единственного человека получить все, что хочешь и что тебе надо. Такого никогда и ни с кем не было». «Я не верю». Она передернула плечами. «Я и не собираюсь разрешать тебе, Чарльза. Как ты собираешься остановить его, если я сама дала согласие?» Я еще не знал ответа. Дверь комнаты открылась, высунулся отец и кивнул нам. 2 месяца спустя я, как распорядитель наследства, открыл этот самый ящик в присутствии представителя департамента налоговых сборов США. Там оказалось бесчисленное количество страховых полисов, недействительных по прошествии времени. Около 20 листов бумаги, исписанных корявым почерком отца, какие-то колонки цифр, ни Майкл, ни мистер Мейер не могли сказать, что это были за цифры и суммы. Лежал также документ, объявляющий отца владельцем 10 акций Национального городского банка. Одно из двух. Или он так до конца и не потерял веры в банк, или, что более правдоподобно, он не хотел выглядеть идиотом, если былая мощь банка возродится. На дне валялись восточные украшения, дешевая бижутерия, кроме одной цепочки с медальоном из червоного золота. По оценке ювелира, медальон и цепочка стоили прилично. А пока посланный наверх мистером Мейером клерк купил позолоченную модель Empire State Building около 4 дюймов в высоту, вроде тех, что покупают туристы. Когда мы собрались уходить, Мейер преподнес подарок отцу. «Очень мило», — сказал отец и хмуро добавил, — «я решил остаться вашим клиентом».